Исполнение желаний. Удивительно, как мало в общем сотрудники профессора знали о его прошлом. Даже близкие друзья слышали только, что отец его, Иван Хадукин, служил как будто железнодорожным машинистом где-то под Рязанью, а Николай был старшим в многодетной, плохо обеспеченной семье. Рассказывали, что с 5 класса гимназии нужда заставила его давать уроки своим более состоятельным и менее способным товарищам. А став студентом-медиком в Казанском университете, он окончательно ушел с отцовских хлебов. Вот, пожалуй, и все, что было известно окружающим. А между тем, именно эта ранняя пора его жизни во многом определила будущее ученого. Отец Хадукина, как удалось дознаться, был не только машинистом, но и участником революционных событий 1905 года. Как неблагонадежный, он был выслан с запрещением впредь занимать должности в государственных учреждениях. Паровозному машинисту, заброшенному в заштатный городок Троицк, пришлось паять проржавевшие корыта, чинить часы и ладить кое-что по столярной части. Но даже его золотые руки не могли спасти большую семью от бедности. Вот почему старшему сыну и пришлось бегать по урокам, а позднее, в студенческие годы, разгружать барки на Волге. Эта вынужденная самостоятельность пригодилась Николаю много лет спустя. Когда молодым, только что демобилизованным после гражданской войны врачом, в глухом среднеазиатском городке он предпринял первые научные исследования, вокруг него, точно так же, как в гимназии и университете, не было никого, кто мог бы подать руку помощи. Бывший репетитор и грузчик имел право с гордостью сказать: «И в науке ему не пришлось бы чьим бы то ни было нахлебником». Но почему Средняя Азия? Случайность? При личном свидании ученый бросил как-то. В Туркестан стремился с гимназических лет, особенно в Мерв. Но ради чего этот исконный русак, влюбленный в прохладные русские леса и многоводные реки, страстный охотник и рыболов, так рвался в мало кому ведомую в те годы Среднюю Азию, расспросить не удалось. Пришлось ворошить листки старых писем, заставлять напрягать память родных и друзей ученого. Как и почему он попал в Среднюю Азию? Нет, тут не было места случайности. Слишком целеустремленным был характер этого провинциального паренька. В розысках постепенно выявилась главная черта его недюжинного характера. Николай Хадукин был романтиком. Мальчишеский романтизм питали в нем, казалось бы, самые прозаические вещи. Старая гимназическая карта империи, где среди желтых азиатских пустынь возникали города с волнующими названиями Мерв, Бухара, Хорезм, восточный ковер в доме, куда он ходил подтягивать по алгебре туповатого сына купца-богатея, все влекло в неясную и волнующую даль. Розовый туман дальних странствий нередко увлекал в те годы провинциальных мальчиков. То и дело, начитавшись Купера и Майн Рида, бежали в Америку Монтегомы и Ястребиные Когти из интеллигентных семей. Их ловили на ближайшей станции и чаще всего покаявшись, они, как надоевшую игрушку, оставляли мысли о путешествиях. Хадукинский романтизм был иного рода. Николай не умел легко расставаться с тем, что раз запало в душу. Он не бежал из дому в дальние страны, зато еще в гимназии перечитал все, что мог достать о Средней Азии. Затаенная мечта сказалась позже и в выборе факультета. Профессия медика не раз уже со времен хирурга Лемюэля Гулливера открыла горячим и любознательным людям путь в далекие страны. Хадукин выбрал медицину. Годы и обстоятельства подвергли тяжелым испытаниям юношескую мечту об Азии. В 1919 году молодого врача призвали в Красную армию. Он воевал на Урале, на Украине, а когда после тяжелых боев с Врангелем армия Советской Республики ворвалась в Крым, русоголовый рязанец, врач бригадного перевязочного отряда, впервые увидел море. Он навсегда запомнил себя без сапог и фуражки. Где уж тут в горячке боев думать о таких мелочах, восторженно стоящим на горячем песке крымского пляжа. Первая мысль была рисовать, запечатлеть скорее все это невиданное богатство окрасок. Дымчатые горы в голубоватых виноградниках, игру солнечных лучей в зеленой воде, золотые россыпи пляжей. Но даже набрасывая на куски оберточной бумаги цветными карандашами поразивший его пейзаж, Николай сквозь прелести крымской природы видел далекую страну своей мечты – Туркестан. Неуемное стремление на восток легко проследить во всей дальнейшей его судьбе. В Москве на курсах усовершенствования врачей дело было уже после гражданской войны, на фронтах, которые он немало повоевал. Хадукин решает специализироваться по тропическим болезням, и особенно малярия. Шел 1921 год. В нетопленных аудиториях Московского университета известный профессор Евгений Иванович Марциновский, большой знаток Средней Азии, с увлечением рассказывал слушателям о дышащих жаром краях, в которых им предстоит работать. Лекции отнюдь не повествовали о прелестях восточной экзотики. Речь шла о распространенной в Туркестане пензенской язве, оставляющей на лицах людей безобразные рубцы, о реште, гигантском черве, поражающем жителей Бухарского оазиса, о малярии, уносящей ежегодно десятки тысяч человеческих жизней. Что и говорить, картина, нарисованная Марциновским, бог весть, как далека была от незрелых видений, которые когда-то влекли в Туркестан гимназиста Николая Хадукина. Но и сам он, прошедший горнило войны, был теперь уже не тот, что прежде. Он не утратил романтической струнки. На жесткой подушке институтского общежития по-прежнему виделись ему порой дворцы и мечети далеких восточных городов. Но несравненно явственнее возникла перед ним страна близкого будущего – коммунистическая Россия. Он был захвачен духом времени, а людям 20-х годов, еще не остывшим после недавних боев, коммунизм казался чем-то совсем близким, реальным, почти осязаемым. С митинговых трибун, с плакатов, с газетных страниц советская власть звала граждан республики сегодня же, не откладывая, класть первые кирпичи в здание коммунизма.